Глава 7. Ловушка. После разговора с Глебом команда X решила не расходиться и еще немного посидеть в гостиной, выпить чай перемирия. «В старом черном-черном подвале была черная-черная лестница», — пробубнил Илья, вытянув шею и заглянув Сашке в лицо с таким выражением, будто собирался его съесть. Сашка поморщился. «О, ты опять!» Алиса с Кирой бессильно вздохнули. Когда Илья принимался дурачиться, его было не остановить. Самсонов подошел к столику, заварил чай и налил в кружку. «А под лестницей черный-черный ход!» — продолжил Илья с издевательской ухмылочкой, понижая голос. «А в черном-черном ходе черная-черная комната, а за дверью черный-черный комод!» Он наклонился к другу совсем близко и зловеще прошептал. «Говорят, каждый, кто его откроет, будет проклят!» И он повысил голос и почти прокричал. «Умрет самой ужасной смертью!» «Ты можешь не орать мне в ухо!» Сашка попытался улыбнуться, но беспокойство скрыть не получилось. «Ага, страшно?» — обрадовался Илья. «Я не ору». Сашка с трудом сглотнул застрявший в горле комок. Он убеждал себя, что не верит в проклятие, но чем дальше, тем хуже у него получалось. Ушибленная нога, утечка фотографий, вызов к директору, мелкие неприятности по учебе — это действие проклятия или случайное совпадение? И совпадение ли то, что все, о чем говорилось в легенде, было в реальности? Лестница черная, подвал тоже, комод в копоти. Но додумать мысль он не успел. Экран телефона мигнул. Илья смахнул уведомление. В школьном чате появился новый пост. «Черная комната и три псевдосыщика». С фотографией, на которой Илья, Сашка и Кира стоят возле комода. «Это уже перебор», — вскипел Илья, вскакивая с места. «Алиса, ты не удалила архив из облака?» Алиса побледнела. «Сразу все удалила, клянусь!» «Второй слив, Алиса!» Сашка просверлил ее взглядом. «Нас выставляют клоунами. Ты с ними?» «Я не...» Алиса задохнулась от отчаяния. «Я не виновата!» «Да хватит!» — вскинулся Илья. «Ты пресс-секретарь команды X или крот из лагеря Власова?» «Прекратить, ор!» — прорезал гостиную голос Глеба. «Алиса, неси свой ноут!» — сказал он, подойдя к ребятам. — Проверь одну вещь. Алиса сбегала в комнату и вернулась с ноутбуком. Глеб подключил к нему свой жесткий диск и застучал по клавишам. — Так, у вас тут очень интересный архив. X-File Final Alice, — объявил он через несколько минут. — Его скачали полностью. — Подожди, — уставился на Глеба Сашка. — Кто? Можешь выяснить? — Уже, — ответил тот, продолжая что-то набирать на клавиатуре. Я капсон скачал. Глеб вернул Алисе ее ноутбук и открыл свой. «Вот гад!» Не на шутку разозлившись, Илья треснул кулаком по столу. «И что нам теперь делать?» Стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее, спросил Сашка. «Есть одна идея. А пока хочу вам кое-что показать». Глеб вывел на экран переписку. «Вдруг вам пригодится». Я пока занимался утечкой, выяснил, что команда Власова получает сведения из подземки. У них есть источник. Судя по IP, кто-то из исследовательской группы. Общение идет через аккаунт, связанный с отцом Власова. Кира медленно выдохнула. Значит, это все-таки правда. Он не лазал в подземелье, у него там информатор. Вот откуда у него документы, что он в чат выложил. А мы-то думали... «Прекрасно!» — пробормотал Илья. «А с утечкой как быть?» «Ерунда!» — сказал Глеб. «Я чуток подшаманил, когда Колян в сеть выходил. При следующей попытке размещения фоток из архива Алисы с его компа всплывет окно. Воровать и публиковать чужие данные нехорошо». Илья расхохотался. «Огонь!» — Алиса улыбнулась. «Здорово придумано!» Глеб кивнул и снова начал что-то быстро печатать, заканчивая создавать хитроумную ловушку. «Кстати», — Кира протянула Сашке флешку, — «вот фотки страниц той тетради из комода. Теперь только так, чтобы никаких утечек. Распечатайте и флешку уничтожьте». «Чувствую себя настоящим секретным агентом», — просиял Самсонов. Тимофей бесшумно открыл дверь, на ходу вытирая волосы полотенцем. После душа он чувствовал себя расслабленным, до того момента, как увидел сидящего за столом Тао. Экран ноутбука светился в темноте. Лицо Ли Сяоминь, матери Тао, было четко видно. Она говорила негромко, по-китайски. Тао был без наушников, видимо, решил, что если беседовать на родном языке, то их никто не подслушает. Тимофей плюхнулся на свою кровать, взял планшет, чтобы поиграть в игру, но что-то привлекло его внимание, и он прислушался. Он не очень хорошо знал китайский, но многие слова понимал. 4 года занятий в школе при посольстве не прошли даром. «Тао, как у тебя дела с учебой?» — обеспокоенно спросила мать. «Нормально», — Тао отвел глаза. «Я справляюсь. Но у нас тут такое творится. Вчера ночью 4 спускались по тайный ход к черному комоду». Сяоминь резко выпрямилась. «Они в порядке? Это же опасно. Как им разрешили?» «Да никто им не разрешал. Но с ними все хорошо. Я сегодня видел их на перемене. Смеялись, обсуждали что-то». В разговоре возникла пауза, потом Сяоминь спросила. «А ты уверен?» Тао нахмурился. «Почему тебя это интересует?» Поколебавшись, Сяоминь ответила. «Потому что там был твой дядя Лэй. Он не должен был туда идти. Мы с отцом просили его этого не делать. Но ты же знаешь, какой он упертый. Услышал про золото и решил, во что бы то ни стало выяснить, как русские его делают». Тао молчал. Сяоминь продолжила чуть тише, как бы доверяя сыну то, чего раньше избегала касаться. «Для него это не просто формула. Это шанс исправить то, что случилось. С тех пор, как нашу семью обвинили в утечке, Лэй сам не свой. Он потерял в Китае все — статус, профессию, доступ к исследованиям. И теперь хочет доказать, что может быть полезным, а не просто тенью в чужой стране». «Но ведь это легенда», — прошептал Тао. «Это может ничего не значить». «Если бы. Мы с твоим отцом уже начали проверку. Лэй принес и показал нам тетрадь. Там написано, как сделать золото с помощью философского камня. И если это правда, Тао, то мы его сделаем. Папа с дядей разберутся, и у нас все получится». «Я рад, что информация оказалась полезной». Тао улыбнулся. «Если получится, это изменит все. Только держи язык за зубами». Тао кивнул. «Конечно». «Ты молодец», — сказала Сяоминь. «Но ты должен понимать, Тао, мы не хотим никому навредить. Если кто-то узнает, чем мы занимаемся, все может закончиться очень плохо. Цена этого открытия может оказаться высокой. Вот только бежать нам уже некуда». Тимофей не все понял из услышанного и взглянул на экран ноутбука. Как раз в этот момент к видеовстрече присоединился доктор Ли. Отец Тао. Его лицо казалось суровым, как будто он только что выступил с докладом на Всемирной конференции. Мысленно обрадовавшись, что родителям Тао его не видно, Тимофей сделал вид, что увлеченно играет, а сам весь превратился в слух. «Тао», — заговорил доктор Ли пронзительным голосом, — «это должно остаться между нами. Мы еще ни в чем не уверены, но мы смогли понять из записей, что их работа завершилась успешно». «То есть они реально создали золото?» Отец слегка приподнял уголки губ, но глаза его остались серьезными. «Да. Кроме того, мне кажется, я могу выйти на новый уровень исследований. Современные технологии позволяют усовершенствовать процесс. Это может стать прорывом в науке, если мы найдем формулу философского камня и узнаем, как создавали золото и эликсир вечной молодости, возможно, мы разработаем вакцину от рака, представляешь?» Тао сжал пальцы. Он выглядел растерянным. «Это все благодаря тебе. В ближайшее время мы с твоим дядей проведем опыты. Если результат окажется положительным, я сообщу. Кстати, если сможешь достать еще какие-то документы, нам это очень поможет. Дядя из подвала принес только тетрадь, в которой зашифрован процесс создания золота, но мы думаем, что это не все. Словно не хватает второй части. Там была еще одна тетрадь. Твой дядя решил, что она пустая, и не взял ее». Отец приблизился к экрану и заговорил тише. «Достань нам другую тетрадь с фотографией. На ней девочка». Тау не нужно было долго объяснять. Речь шла о той фотографии, которую выложили в школьный чат с подписью «Икс шпионы подвала. Кто выпустил проклятие?» «Хорошо. Я постараюсь ее достать. Ты это сделаешь». Лицо отца стало каменным, и Тао внутренне вздрогнул. «Алхимики все свои записи шифровали, и мне кажется, ключ может быть там. Ты должен достать ее. И как можно скорее». Тимофей напряженно вслушивался. Доктор Ли говорил быстро и тихо. Но кое-что разобрать все же удалось. Тетрадь, фотография, достать, золото, формула, дядя, подвал. Не говорить никому. Сердце бешено колотилось. Неужели родители Тао обсуждают легенду про проклятый комод и фотографии команды «Х»? Они просят сына не лезть в эту историю или... У Тимофея запершило в горле. Нестерпимо захотелось выпить воды. Нет, папа Тао потребовал принести ему ту тетрадь, которую Кира держит в руках на фотографии. Зачем она ему понадобилась? Тимофей не знал точно, в чем дело, но знал главное. Тао что-то скрывает. Может быть, за ужином рассказать все команде «Х»? А Тао смотрел на экран, где в полголоса разговаривали родители. Похоже, формула Платонова стала частью их семейной надежды.